В общем, Мексику он ненавидел почти так же, как полицию. Ансел, наоборот, чувствовал себя прекрасно в любой стране. Пока удавалось продавать свои снадобья, ему было все равно, где жить. До того, как Богль стал его партнером, у Ансела частенько бывали неприятности с пациентами. Иногда небезопасно было дважды появляться в одном и том же городишке. Зато теперь он не боялся и в любом городе смело продавал свой товар в самых подозрительных кварталах. Богль был отличным телохранителем. Достаточно было взглянуть на его массивные кулачищи, чтобы охладить пыл любого забияки. Так они и переезжали с места на место, продавая подкрашенную воду в важного вида зеленых пузырьках. Ансел был мозгом их маленького концерна, а Богль — мышцами. В обязанности Богля входило развертывать маленькую палатку, аккуратно расставлять стройными рядами пузырьки и выбивать на маленьком барабане призывную дробь. Барабан был идеей самого Богля и в некоторых районах страны приносил определенную пользу. Ансел обычно сидел в палатке и курил старенькую трубку, пока хриплый шепот Богля «Стадо баранов ждет, когда его остригут», не поднимал его на ноги. Тогда он с горящими глазами выплывал из мрака палатки и на простодушных слушателей обрушивался каскад красноречия. Богль демонстрировал свои могучие мышцы, которые появились у него только благодаря мужским пилюлям доктора Ансела $3 коробка. Фотографии морщинистой изможденной женщины передавались из рук в руки в паре с фотографией той же женщины, но с таким бюстом и фигурой, что у бедных крестьян глаза на лоб лезли. И опять-таки грудеувеличитель доктора Ансела $2.5 за коробку был причиной столь чудесных изменений. Ансел всегда предпочитал есть в кафе Лоренчилло, потому что американцы здесь редко появлялись, да и шум города почти не проникал за высокие стены. «Полиция уже забыла обо мне», — наконец произнес Богль. «Почти год прошел. Кроме того, ты бы видел тех кретинов, что я пристрелил. Государство только выиграло от этого. Подумай, Сэм, на что мы будем жить, а? Ты можешь себе представить, чтобы кто-нибудь в Чикаго купил грудеувеличитель?» Но Богль уже не слышал его. Он во все глаза смотрел на ту самую блондинку, которая теперь стояла на веранде. «Черт меня возьми, док! Вы только посмотрите на нее!» Док Ансел вздохнул. «Она, безусловно, прелестна. И начнет с того, что будет гладить твои волосы, а кончит тем, что снимет с тебя скальп. Очнись, Сэм, очнись. Ты не из той оперы». Богль не обратил на его слова ни малейшего внимания. «Господи, она одна, док. Приведите ее сюда, пока кто-нибудь из мексиканцев не наложил на нее лапу». Ансел с сомнением посмотрел на девушку. Она была удивительно стройна. Глаза большие, лицо красивое, уверенное, выдающее сильный характер, шелковистые белые волосы свободно рассыпаны по плечам. Одета она была в белоснежный костюм и темно-красную рубашку. «Ну, давайте, док, давайте!» Отчаянно зашептал Богль. «Какая девочка! Прямо с обложки журнала!» Два хорошо одетых испанца за соседним столиком тоже стали проявлять интерес к девушке. Они о чем-то шептались, а потом один из них поднялся из-за столика —